Это написал очень раздосадованный парень. Он был крайне неудовлетворен методом отбора Бэйфена. Он что, умрет, если начнет выбирать клиентов по времени подачи заявки? Почему, черт возьми, он выбирает наугад? Разве это кого-то ущемит? Ха-ха. Пустые хлопоты. 1000 юаней, возможно, если бы сумма была в несколько раз больше стоимости еды, у вас был бы шанс, что вы сможете кого-то соблазнить. Это смеялся парень с ником Хранитель Памяти. Все верно. У любого, кто сделал резервирование за еду в 3200 юаней, были довольно основательные финансовые возможности. Такие люди не уступят свои места ради 1000 юаней. Остальная часть ночи прошла спокойно. После утреннего культивирования на горе он слегка пробежался, а когда принял душ, было уже около 8:30, и он начал готовить. Его методы были простыми и грубыми. Он смыл грязную слизь с мяса и нарезал кусок на маленькие кубики шириной в 2 пальца. Затем он нагрел немного масла в большом котелке с выпуклым днищем, обжарил чеснок со специями до появления ароматного запаха. Из кухни разнесся чудесный аромат. Конечно, по сравнению с приготовлением мяса в лечебном котле, блюдо получалось проще. Аромат, вкус и количество энергии, содержащиеся в нем, даже не приближались к такому же совершенству. Между тем, далеко в городе Цинчен, мистик 4 собрал всех 12 мистиков. Они были озабочены и терялись в догадках, но их глаза горели от возбуждения. После захвата территории брата Скара 9 мистиков сразу начали широкомасштабную вербовку, расширяя свое влияние. Они не нарушали закон. Даже торговля наркотиками в 2 барах их территории была искоренена. Мистик 4. Цели банды Цингана довольно неясны. Нам нужно с ними пересекаться или нет? Спросил мистик 6. Хе, что будет, то будет. Неважно, что банда Цина — одна из 2 доминирующих в подземном обществе Цинчина. Просто, я не ожидал, что они заметят нас так быстро. Глаза мистика 8 горят честолюбием. Я чувствую, что банды в этом городе наслаждаются миром слишком долго. Мы можем использовать это, чтобы официально заявить о своем намерении подняться рангом выше. Чжанху, прежний лидер этих парней, а теперь мистик 9, терпеливо ждал, пока мистик 8 закончит говорить. Хотя банда Цина ослабла за эти годы, их группировка одна из особо устойчивых. Они, явно не та группа в городе, которую мы в состоянии придавить. Рановато говорить об этом. Соберите братьев и принесите оружие. Я действительно хотел бы сам убедиться, какую кашу эти парни из Цингана заваривают в своих котлах. Мы не будем активно разжигать неприятности, но мы не должны их бояться. Не забывайте, что у нас еще есть босс, который поддержит нас, сказал мистик 4 с холодной улыбкой. В тот момент все сразу вспомнили богоподобные методы Бэйфена и невольно вздрогнули. Многочисленные микроавтобусы отъехали от резиденции в сторону заброшенного склада за пределами города. 10 автомобилей были уже припаркованы снаружи, когда машины мистиков подтягивались к нему. «Ваш скромный брат Гаосин имеет честь встретиться с вами, джентльмены». Когда мистик 4 и остальные вышли из микроавтобуса, их с улыбкой встретил человек, который вышел из группы стоящих людей. Глядя на количество мужчин, которых прислала другая сторона, мистик 4 слегка нахмурился. Их было в 2 раза больше. «Я давно слышал о твоем прославленном имени. Могу ли я узнать цель встречи?» Мистик 4 растянул губы в небольшую улыбку, приблизившись к Гаосиню. «Хе, нахал, ты что, не знаешь, что нужно сказать старший брат Синь, когда видишь старшего брата?» Гаосинь с досадой нахмурился. Эти парни всегда топтались по нему. Увидев, что старший брат недоволен, его подручный, один из самых проницательных, быстро подскочил и ткнул пальцем в лицо мистика 4. Мистик 4 широко, но холодно улыбнулся и мгновенно схватил его за руку. Кача, ах, моя рука, отпусти. Холодная улыбка на лице мистика 4 не исчезла, когда он отбросил парня назад. Я говорю с вашим боссом, с каких пор такие шавки, как ты, осмеливаются вмешиваться? Гаосинь нахмурился, он поманил 2 человек, чтобы те увели несчастного ублюдка. Исходя из хрустящего звука, палец этого человека, скорее всего, сломан. Я не хочу бегать с вами вокруг да около. У вас есть 2 варианта. Первый, вы можете присоединиться к моей банде Цин и влиться в мою группу. Он поднял 1 палец и посмотрел в глаза мистика 4. Во-вторых, вы можете уйти из Цинчина. Другой альтернативы у вас нет. Теперь выбирайте. Гаосинь помрачнел, увидев, как его подчиненного на его глазах воспитывают левые люди. Это все равно, что публично унизить его. Потеряв терпение, Гао Синь бескомпромиссно и прямо предъявил свои условия. «Вы, парни, занимаетесь большой дорогой дорогу, а мы пересекаем бревенчатый мост. У наших двух групп нет конфликта интересов. Поэтому, было бы лучше не вмешиваться в бизнес друг друга. Банда Цина хорошо живет и процветает. Как могло так случиться, что у вас, парни, нет терпимости к другим?» Лицо Мистика 4 потемнело. Ему предложили условия, с которыми он не мог согласиться. Гао Синь на мгновение был ошеломлен этим заявлением, а потом рассмеялся вслух. «Если бы на вашем месте была другая банда, я не имел бы возражений, но вы можете обвинять только себя в нарушении правил игры. Поторопитесь и скажите, какой вариант вы выбираете?» Гао Синь застыл в ожидании. Глава 111. Вот это потеря. Я даже не могу вернуть вложенные инвестиции. Мистик 4 тут же замолчал. Внутри группы его основная функция была чем-то вроде военного советника. Чем махать кулаками, для решения проблем лучше использовать голову. Гао Синь еще не произнес последние слова, а Мистик 4 уже понял, что намерения бандитов Цингана далеки от дружественных. Каждая организация придерживалась своих уникальных правил. На территории Цзинцзяна, которая находилась под защитой Бэйфэна, члены организации не занимались наркотиками и проституцией. Кроме того, они запрещали и другим заниматься на этой территории чем-то подобным, тем самым они блокировали доходы очень многих. Когда брат Скар контролировал территорию, каждый отдельный бизнес, большой или малый, должен был вносить долю от своей прибыли в банду. Не имел значения размер суммы, сам факт взноса означал их преданность. Но после захвата власти над территорией охранниками Бэйфэна все были освобождены от сборов за защиту. Они не брали ни одного юаня от простых людей и вели свой бизнес, как честные люди. Эти действия, хотя и благородные, сидели занозами в задницах других банд. Они были похожи на паршивую овцу, которая портила все стада. Если так будет продолжаться, то пропадет весь авторитет, созданный подпольными бандами. Как говорится, разбивая чужую рисовую чашу, убиваешь их родителей. Люди без достаточной поддержки, делавшие нечто подобное, умирали, даже не зная как. Кроме того, большинство людей, затронутых этим новым порядком, имели связи с бандой Цина. И это была главная причина, по которой Гао Синь был отправлен для их подавления. У Мистика 4 тоже были свои трудности, которые он не мог озвучить. Правила, которые они применяли на своей территории, были результатом ограничений, поставленных Бэйфэном. В этот момент охранники Бэйфэна могли лишь обменяться беспомощными взглядами. Эти два варианта, нам не подходит ни один из них. Если это все, то мы уезжаем первыми. Улыбка на лице Мистика 4 исчезла без следа, сменившись торжественной мрачностью. Он развернулся спиной к Гао Синю. «Как ты смеешь?» – выкрикнул Гао Синь, а его лицо исказилось от вопля. Он не ожидал, что эта куча людей не чувствует ни страха, ни уважения к его банде Цина. Мистик 4 остановился на миг и слегка махнул руками. «Даже если это ваша банда Цина, мы не станем избегать борьбы». Гао Синь был так разъярен, что громко загоготал. «Хорошо, очень хорошо. Я очень давно не видел таких храбрых выскочек, что смеют выбирать борьбу с бандой Цин. А ты серьезно думаешь, что можешь так легко уйти?» Клац, клац, клац. Как только прозвучали слова Гао Синя, 20-30 человек сзади немедленно бросились вперед. В руках у каждого был взведенный арбалет. Выражение лица Мистика 4 решительно изменилось. Это место близко от города, и они думали, что люди из банды Цина не посмеют применить оружие, иначе они не избежали бы преследования со стороны закона. Было удивительно, что они подготовились даже к такому повороту события и принесли с собой арбалеты. Огонь! Гао Синь холодно засмеялся, наблюдая за сердитыми выражениями лиц другой стороны. Он почувствовал некоторую жалость. Если бы эти люди присоединились к нему, вот тогда это было бы здорово. «Быстро, валим!» Мистик 4 закричал и без колебаний откинул со своего пути какого-то парня. Другие мистики отреагировали быстро, используя ту же тактику, что и Мистик 4. Они прикрывались чужими телами в качестве щита. Эти 9 изначально были кучкой злых и эгоистичных людей. В решающий момент они не считались с такими вещами, как братство и дружба. Какого черта, разве может быть что-то ценнее, чем их собственная жизнь? Пиу, пиу, ах, братья, заряжай. Десятки сверкающих холодных стальных стрел мгновенно вылетели из арбалетов. Звуки попадания металлических стрел в человеческую плоть звучали в этом хаосе. На таком коротком расстоянии разрушительная сила арбалетов была ужасающей. 20 мужчин, которых Мистик 4 привел с собой, падали, как колосья пшеницы. После всего лишь одного раунда стрельбы осталось стоять только несколько человек. 9 мистиков отреагировали достаточно быстро. В первые мгновения боя каждый из них сумел прихватить неудачника, чтобы закрыться от летящих в них стрел. И все они уже выходили из окружения. Заблокируйте их. Они не должны убежать, ни за что. Гао Синь похолодел, когда увидел передвижение 9 мистиков. Прикрыться своими же людьми от летящих в них стрел, эти люди были действительно холодными убийцами. Ладно, если бы только один человек сделал подобное, но сделать такое всей группой, без малейших колебаний, это было действительно страшно. Он потерял бы покой, если бы позволил им сегодня бежать. Однако у Мистика 4 и остальных была слишком большая скорость. До того, как были заряжены арбалеты, они уже затерялись в толпе. Пу-пу. Профессионально владея ножами, 9 мистиков вырезали себе путь. Их продвижение сопровождалось ужасными звуками ножей, режущих плоть. Группа, не замедляя движение, прямо направилась к стоянке. Пу, нет, убейте их всех. Одновременно выстрелили 3 арбалета, и Мистик 7, Мистик 11 и Мистик 12 не смогли вовремя уклониться, будучи немного медленнее остальных. Мистик 11 упал на землю замертво. Мистик 12 и Мистик 7 остановились, сильно шатаясь. Их руки все еще крепко держали ножи, но они чувствовали, как их жизненная сила стремительно вытекает из ран. Оглянувшись на других, которые уже бежали в микроавтобус, Мистик 7 снова повернулся в сторону людей банды Цина. Гао Синь прикинул количество раненых и мертвых среди его людей. Они многими пожертвовали, но не смогли полностью уничтожить своих противников. 6 удалось сбежать. Его лицо было холодным, как метель зимой. Он молча смотрел на микроавтобус, исчезающий вдалеке. Вернувшись в старый особняк, Бэй Фэн наслаждался неторопливым днем, наблюдая за 4 столами гостей во дворе. Тут и там звучали вздохи изумления и удовлетворения, когда гости клали очередной кусочек тушеного мяса гигантской саламандры себе в рот. Хотя злой босс поместил их в такую жару во дворе, никто и не думал жаловаться. Все внимание гостей было в наслаждении едой. Хаэм, 3 страницы из книги духовного контракта исчезли. Бэй Фэн, который с Бай Сяном наслаждался собственным горшочком мяса гигантской саламандры, замер от неожиданности. Его охватила безмерная ярость. Было бы понятно, если бы сейчас был период неудач. Никуда не денешься, но он был поражен ужасной врожденной способностью лиса естественного и человеческого бедствия. Такое действительно нельзя было изменить. А теперь он потерял своих 3 драгоценных духовных рабов. Бэй Фэн вспыхнул от гнева. После более подробного изучения книги он выяснил жертвы. Это были Мистик 7, Мистик 11 и Мистик 12. Он облегченно вздохнул. Если бы это были Мистик 1, 2 и 3, которых он послал с поручением, вот тогда бы он действительно понес невероятно огромную потерю. Но все равно, потеря 3 людей вызвала гнев Бэй Фэна. Но это было не потому, что он заботился о 3 мистиках. Его сердце кровоточило от потери инвестиций. Для того, чтобы взрастить каждого из них, был потрачен лепесток из цветка кровавой лозы. Но теперь 3 куска такого сокровища были потрачены впустую, ни на что. Бай Сян поднял голову и проглотил небольшой кусочек мяса гигантской саламандры. Совершенствование босса становится все сильнее и сильнее. Даже этот непреднамеренный всплеск ауры заставил меня почувствовать тревогу. Мне почудилось, что на меня обратил взор могущественный враг. Бэй Фэн положил палочки для еды и вышел из комнаты с хмурым лицом. Дуу, дуу. Через 10 секунд вызова телефон, наконец, подключился. Бэй Фэн, совершенно безэмоционально, произнес Мистик 7, Мистик 11 и Мистик 12 мертвы. Это правда? Мистик 4 ахнул от изумления. Как босс узнал так быстро? Вспоминая возможности Бэй Фэна, он поспешно подтвердил: «Да, это так, скажи мне, как они умерли?» Голос Бэй Фэна дрожал от ярости. Через несколько минут Бэй Фэн положил трубку. «Цинган, какая наглая группировка, навязывающая свою волю!» Вернувшись в комнату, он сообщил Бай Сяну, что уйдет на несколько дней, и дал указание следить за работами по реконструкции особняка. С маленькой лисицей, возбужденными поющей на плечах, Бэй Фэн покинул особняк. Усевшись в такси, Бэй Фэн закрыл глаза и начал медитировать, чтобы восстановить равновесие. Поездка заняла больше часа, и как только Бэйфэн добрался до Цинчина, он пошел в разбитое здание, где впервые встретил мистиков. «Крэг, кто там?» Услышав, как дверь внезапно открылась, Мистик 4 и остальные мгновенно насторожились, как будто они готовились встретиться с сильным врагом. Они прятались внутри с тех пор, как сбежали. «Я очень разочарован всеми вами. Не думал, что вы попадете в такую очевидную ловушку». Бэйфэн прошелся по ним холодным взглядом. Увидев панически трусящих мистиков, напоминавших группу испуганных птиц, он разочарованно покачал головой. Глава 112. «Все, кто быстро не свалит, сдохнут. Босс, это наша ошибка, мы были слишком небрежны». Мистик 4 опустил голову виновато, не смея встретиться взглядом с Бэйфэном. «Хм, неважно, какое у вас нутро и характер. Вы, в конечном счете, все еще мои, Бэйфэна, люди. Только я имею права на вашу жизнь. Банда Цина, какая наглость». Бэйфэн обвел глазами всех людей во дворе. «Опишите мне обстановку». Мистик 4 кое-как справился со своим страхом и поспешно сообщил. «Синдикат, который мы основали, был полностью искоренен в течение получаса после того, как нас поймали в ловушку. Все наши инвестиции на этой территории тоже пошли коту под хвост». Огонь в сердце Бэйфэна бушевал все сильнее и сильнее, пока он слушал историю потери своих драгоценных денег. Его ярость бессознательно исходила наружу через проекцию его ментальной силы. Когда он открыл глаза, по комнате разливалась мощная аура разъяренного льва, и никто не смел встретиться с ним взглядом. «Теперь к самому важному. Где находится штаб-квартира этих собак банды Цина? И кто несет ответственность за эту операцию?» Бэйфэн рычал от злости. «По нашим сведениям, у банды Цина нет фиксированного главного офиса. У них есть только несколько мест встречи. Впрочем, ожидается крупномасштабная драка между бандой Цина и бандой Лун завтра вечером. Судя по всему, в это время большинство более высоких боссов от обеих банд должны быть там». Выложив всю информацию Бэйфэну, он бросил взгляд на его грозное лицо и тут же поспешно добавил: «Что касается человека, ответственного за операцию с нами, то это парень по имени Гао Синь. Он один из самых видных растущих лидеров молодого поколения банды Цин». Бэйфэн после этих слов кивнул головой. Он не потрудился спросить, как Мистик 4 узнал про то, что банда Цина и банда Лун встретятся. Вместо этого продолжил свою речь. «Вы знаете, меня не волнует как, мне интересен результат. Неважно, на кого вы сваливаете вину, неважно, насколько хитер враг, потеря, все-таки потеря. Завтра ночью у вас будет шанс смыть сегодняшний позор». Закончив свои слова, Бэйфэн повернулся и ушел, чтобы найти гостиницу, где можно остановиться. День прошел мгновенно, и в мгновение ока уже наступило 18 часов следующего дня. Бэйфэн сидел на кровати в раздумьях, его руки мягко поглаживали древко копья экстремального арктического мороза. Оно как будто чувствовало смертельное намерение своего владельца, немного подрагивая, испуская мягкий жужжащий шум. «Что ж, вы жаждете новых кровавых жертв этой ночью?» Бэйфэн слегка усмехнулся, проведя пальцами по замысловатым узорам на твердом копье. В некотором смысле, это была своего рода несправедливость по отношению к такому божественному копью, как экстремальный арктический мороз, которое следовало за Бэйфэном. Мощное оружие, естественно, обладало собственным духом. С момента его создания оно жаждало вкуса свежей крови и битвы. Вместо этого, с тех пор как оно попало в руки Бэйфэна, его в основном использовали для смехотворных задач, таких как нарезка мяса и овощей, или как молоток, чтобы стучать по раковинам омаров. «Не будь таким нетерпеливым, скоро ты вкусишь теплой, свежей крови», — прошептал Бэйфэн и погладил древко копья, которое наливалось нарастающей пылкой горячностью. Словно услышав успокаивающие слова Бэйфэна, длинное копье затихло и смягчило свое волнение. Отозвав экстремальный арктический мороз назад в тело, Бэйфэн начал готовиться к выходу в поселок. 1. Мистик 4 и остальные уже ждали у входа с двумя такси, которые должны были отвезти их в поселок. Ощущая, что атмосфера среди пассажиров была не совсем спокойной, водители ехали из города очень быстро. Как только они добрались до места назначения и высадили пассажиров, в торопях уехали. Место, в котором они находились, было в нескольких минутах ходьбы от плотины. Но уже оттуда, где они стояли, можно было увидеть возвышающуюся дамбу. Вызвав экстремальный арктический мороз, Бэйфэн впервые поставил наконечник копья на землю, вызывая на илистой почве жуткую ледяную трещину. Хотя озеро Цинчен упоминалось как озеро, на самом деле это был просто большой искусственный водоем. В течение дня это место привлекало многочисленных туристов и посетителей, но с наступлением ночи этот район становился пустым. На данный момент вдоль широкого берега озера Цинчен стояли две большие группы людей, лицом друг к другу. Их общая численность составляла около 300 человек. Банда Улун нарушила линию разграничения. «Ваши люди расширяют свое поле деятельности в нашу сторону слишком вызывающе. Неважно, что вы хотите выяснить сегодня здесь, но вы должны дать нам объяснение по этому вопросу». Ли Гун, как один из самых опытных последователей Сегуна, обладал достаточным авторитетом и влиянием в банде Цин. В этот момент он взял на себя ответственность сделать шаг вперед и озвучить интересы своей банды, а также упрекнуть банду Улун. Высокопоставленный старик из банды Улун тоже шагнул вперед со странной улыбкой на лице. «Вы, должно быть, шутите? Вы говорите, что это мы перешли границы. А разве не ваши ребята вошли на нашу территорию и убили наших людей?» С каждым из стариков, настаивавшим на их версии рассказа, ссора начала бесконечно затягиваться. Большинство мужчин с обеих сторон начали скучать, продолжая стоять с пустыми лицами. Судя по всему, в ближайшее время боя не будет. Какого черта этот отец вызвал сюда эту прорву людей, только чтобы накормить комаров? Разве эти два старых маразматика не могут быстро решить вопросы? Что, черт возьми, откуда вы, ребята, здесь взялись? Тут никого не должно быть, убирайтесь. Один из мужчин лениво зевнул, и в этот момент его глаза заметили отблеск. Он увидел приближающуюся к нему группу Бэйфэна и поспешно закричал. Бэйфэн не отрывал взгляда от цели позади человека, который кричал какое-то короткое мгновение. Человек пятился мелкими шажками. Холодный пот стекал по его шее. Слишком страшно. Почему глаза этого человека такие зловещие? Таков был ментальный эффект Бэйфэна, проецирующего умственную силу вокруг глаз. Когда обычные люди встречались с ним взглядом, то, естественно, были напуганы аурой плотной психической силы. «Из какой они банды?» – спросил Бэйфэн равнодушно. «Босс, эти ребята из банды Улун. Банда Цин находится на другой стороне», – сообщил вполголоса Мистик 4. «Вот как? Тогда, давайте перейдем на другую сторону. Пойдемте, пожалуйста, дайте нам пройти». Бэйфэн кивнул и направился прямо на людей банды Улун. Затем, слегка выставив руки перед собой, как будто он пытался пройти через оживленный рынок, он, не меняя скорости, приблизился к ним. Перед Бэйфэном появилась непреодолимая сила, расталкивающая бандитов в обе стороны. «Мать твою, ты отдавил мне ногу! Прекрати толкаться, я сейчас упаду в воду! Черт, да что такое? Почему же так холодно?» По рядам банды Улун распространилась большая суматоха. Это только добавило бестолковщины в их действия. Бэйфэн тянул кончик копья экстремального арктического мороза по земле, когда шел, заставляя всех окружающих чувствовать холод, словно они упали в ледяное озеро. Старик из банды Улун в это время прекрасно проводил время с Лиганом. Он был как одинокий шахматный мастер, который наконец нашел себе подходящую пару после вечного одиночества. Услышав нарастающее волнение сзади, он нахмурился и недовольно рявкнул. «Спокойно, кто вы по-вашему? Вернитесь живо на свои места». Но прежде чем он высказал недовольство, он увидел, что из рядов их людей вышла группа в составе 7 человек. «Новое пополнение действительно с каждой партией получает каких-то дебилов», — подумал он с досадой. Бросив взгляд на большую группу людей с другой стороны, Бэйфэн вопросительно посмотрел на Мистика 4. Глядя на Гаосина и толпу людей за его спиной, Мистик 4 слегка кивнул. «Черт! Почему эти люди появились на стороне банды Улун? Может быть, они получили поддержку Улунов? Совсем недавно Гаосинь бился с ними, поэтому он не мог так быстро забыть их лица». С экстремальным арктическим морозом и с 6 мистиками за ним Бэйфэн подошел в центр пустого пространства между двумя группами. «Все нормально? Я не побеспокоил вас, ребята? Может, вы хотите сначала закончить свою оживленную беседу?» Бэйфэн равнодушно разглядывал окрестности. «Ты кто? Ты кто?» Два голоса раздались с разных сторон от Бэйфэна. Если бы банда Улун и банда Цинны были глупыми, им не нужны были доказательства, что эта небольшая группа людей не принадлежит ни к одной из сторон. Я представлюсь немного. Ваш покорный слуга носит имя Бэйфэн. Теперь дальше. Организация, которую я создал, была разрушена несколько дней назад. Я здесь просто, чтобы сравнять счет», — торжественно сказал Бэйфэн. Коротко хмыкнув, Гаосинь сделал шаг вперед. «О, «Так вы те бездомные шавки, которых я вчера с позором прогнал. После такого побега, наверное, самого успешного в вашей жизни, вместо того, чтобы спокойно скрываться, у вас хватило смелости показаться сегодня перед этим дедушкой». В этот момент Гао Синь был совершенно бесстрашным. У него было около 200 человек, в то время как эта группа бродяг насчитывала только 7. С чего вдруг бояться этой кучки идиотов? Бэй Фэн внимательно посмотрел на Гао Синя, размышляя, сможет ли этот идиот по-прежнему улыбаться позже. «Моя цель здесь сегодня – это просто уладить некоторые вопросы. Остальным, не имеющим заинтересованности в общих для нас вопросах, я дам 10 секунд, чтобы уйти. Те, кто все еще будет находиться здесь, через 10 секунд, я не буду нести ответственность за вашу жизнь или смерть». Слова Бэй Фэна отчетливо прозвучали по всей площадке, но почти сразу из толпы начали подниматься волны насмешек и издевательств. Глава 113. Один против сотни. Кроваво-красный отсвет заходящего солнца добавил поэтического настроения в неподвижную сцену у озера Цинчен. Более 300 человек молча стояли на берегу водохранилища, насмешливыми взглядами наблюдая за идиотом по имени Бэй Фэн. «Мои уши меня не обманули, этот парень бросает вызов всем нам сразу, ха-ха, мало ли, возможно, этот парень способен сразиться один против сотни, посмотри на это копье в его руках, хороший мальчик, наверное, он думает, что у нас нет при себе оружия, да, придурок, который не может отличить жизнь от смерти». Закаленные в драках бандиты ухмылялись. Было бы понятно, если бы у соперника было большое количество бойцов, чтобы подавить их числом, но группа из 7 человек осмелилась явиться сюда, чтобы угрожать им, какая глупая шутка, даже люди из банды Улун едва могли поверить своим ушам. Число этих безумцев было в 20 раз меньше, чем людей из банды Цин, но у них хватило смелости спровоцировать их. Это просто кучка людей, которые не знают, что до неба высоко, а до лица земли ближе. Ха-ха, нам стоит просто посидеть и посмотреть эту развлекуху. Люди из банды Улун насмешливо смотрели на своих старых соперников. Ли Гун потемнел лицом. Неужто престиж банды Цин пал так низко, что любая паршивая собака нагло помышляет о том, как бы их покусать? Молодой человек, оставляю это на вас. Ваша храбрость замечательна. Ли Юнь беспечно рассмеялся и посмотрел на Бэй Фэна, который оставался спокойным, как водная гладь. Еще 3 секунды, Бэй Фэн даже и не смотрел на Ли Гуна. Он просто продолжал считать в обратном порядке совершенно невыразительным тоном. Угол рта Ли Гуна яростно дергался. Этот чертов мальчик полностью игнорирует его. «Сломайте ему конечности и притащите ко мне». Ли Гун отдал приказ стоящим позади него. Более 20 мужчин со всеми видами лезвия и бит немедленно отделились от общих рядов и направились к группе Бэй Фэна. Их губы свернулись в злой насмешке. Эти ребята были главными боевиками банды Цин. Все, что убийство и борьбы, выполнялось исключительно ними. Ничего не говоря, они стали на изготовку против группы Бэй Фэна. «Ты ищешь смерти». Бэй Фэн и 6 мистиков атаковали одновременно. Их скорость была исключительно быстрой и почти мгновенной. Казалось, они просто нырнули в ряды бойцов банды Цин. Группа Бэй Фэна напоминала львов, выпущенных в стадо овец. В самом центре, где стоял Бэй Фэн, раздался громкий бах, и в районе 1 чжан вокруг него ни один человек не смог удержать равновесие. ТЛН. Чжан равно 3 метр равно 10 чи. Тяжелое копье силой в 3600 дзин в руках Бэй Фэна величественно крутанулось. В его движениях не было ни глубокого владения копьем, ни сложных движений с перемещением. Это был просто прямой поворот. Конечно же, Бэй Фэн контролировал свои силы. Иначе бандиты, если бы не были просто расщеплены пополам, то были бы парализованы. О поголовном убийстве всех присутствующих не могло быть и речи. Если бы он убил так много людей, он сразу превратится бы в самого разыскиваемого злодея в стране. Но даже при сдерживании почти всей силы оставшимся каплям его мощи не могли противостоять нормальные люди. Мужчины, которых поразил экстремальный арктический мороз, не могли ему сопротивляться. Их резко подбросило в воздух. В их тела проникли осколки Ци Мороза. Из-за хрупкой конституции обычных людей микроскопическое присутствие Ци Мороза в их телах вызовет у них серьезную болезнь и лихорадку. Те, кому повезло меньше и они были поражены кончиком экстремального арктического мороза, потеряли свои жизни. Их раны были заморожены слоем льда. Не пролилось ни капли крови. 6 мистиков не были столь одержимы, но их удары были чрезвычайно точными и эффективными. Любой противник быстро оказывался на земле и выпадал из боя. Не нужно было бить повторно, Их противники просто не могли подняться на ноги. Ли Гун протер глаза. Это было не то, что он ожидал. «Черт возьми, что вы там все стоите? Все вы, давайте, атакуйте! Черт, я не верю, что ты такой крутой! Что с того, если ты можешь побить 10 или даже 20 людей? Я свалю тебя огромным числом своих людей!» Ли Гун в ярости стиснул зубы. На стороне банды Улун разрабатывали стратегию члены синдиката высокого уровня. «Я думаю, что мы можем спасти эту группу людей. Если мы сможем присоединить их к нам, наша банда Улун сможет раздавить банду Цин», — предлагал один из них. «МММ, давайте пока не спешить. Прежде чем их спасать, мы подождем, пока они не ослабеют и окажутся на грани поражения. Тогда они будут смотреть на нашу банду Улун с благодарностью», — сказал другой основной член банды, потирая подбородок. Эта идея показалась всем более подходящей, поэтому остальные кивнули и стали готовить людей. Как только группа Бэйфэна начнет проигрывать, они немедленно набросятся бы на банду Цин и спасут их. Но, к удивлению и ужасу банды Улун, группа Бэйфэна не только не проигрывала, они побеждали в этом бою. Кровь Бэйфэна кипела, а скорость его перемещения была пугающей, когда он пробирался по полю битвы, прорываясь к самому его центру. Хотя потасовка этого уровня была больше похожа на то, как взрослый пинает кучу детей на детской площадке, она по-прежнему давала ему волнующий опыт. Какой мужчина не мечтал в детстве о том, чтобы стать однажды грозным мастером боевых искусств? Какой мужчина никогда не фантазировал о том, чтобы быть главным героем в славном сражении, сражающимся с тысячами врагов и монстров? Черт подери, откуда появился этот сумасшедший? Как молодой юноша может быть таким страшным бойцом? Ли Гун и Гао Синь стояли, выпучив глаза и открыв рот. На земле в разных позах лежало уже больше полсотни человек. Наконец, они поняли, что глупо проиграли. «Кланг, он не человек, бегите!» Никто не знает, кто первым крикнул это, но тут же раздался оглушительный грохот падающего оружия. Психологическое воздействие этого вопля было беспредельно сильным. В одно мгновение каждый, кто еще стоял, бросили оружие и в панике побежали кто куда. Они видели так много тел вокруг, то ли живых, то ли мертвых, и это пугало их и заставляло бежать. Как бы они ни относились к этому незнакомцу, уровень опасности явно не стоил тех мелких сумм денег, которые им обещали. «Вернитесь! Какого черта вы бежите?» Действия главных членов ядра банды Цин резко изменились. Да, эти люди были более жестокими, когда избивали других, но теперь, когда они проиграли, они бежали со скоростью, большей, чем у кого-либо. «Да, черт возьми, все нормально, если ты хочешь бежать, но возьми и нас с собой». Основные члены ядра банды, которые стали слабоваты на ноги, нервно сглотнули и посмотрели друг на друга. Затем они дружно посмотрели на Гао Синя, как будто намекая ему на что-то. «Ах, Гао Синь, вы знаете, что я очень высоко ценю ваши таланты. На этот раз, когда мы вернемся, я определенно рекомендую вас брату Дуну, чтобы сделать именно вас следующим лидером». Очень упитанный и выглядящий большим, старший из них похлопал Гао Синя по плечам, будто он выразил свою признательность. Другие высокопоставленные поспешно заявили о своей поддержке и высказанного мнения и самого Гао Синя. Смысл был очевиден. «Ты удерживаешь тыл, когда мы отступаем, а мы все прикроем тебя, когда вернемся домой». Угол губы Гао Синя сильно дрогнул. Он явно недооценил этих людей. Они были абсолютно бесстыдны. Но теперь, когда стрела в луке, нужно выпустить ее. Гао Синь был тем, кто лично отдавал приказы и сам убил 3 генералов-сторонников Бэйфэна. Причину противостояния между ними не убрать. С мрачным выражением на лице Гао Синь вытащил арбалет и зарядил болт. Этот арбалет был достаточно мощным, чтобы пробить человеческое тело с расстояния в 50 шагов. Он был невероятно мощный и без фатальных недостатков арбалетов, которые использовались раньше. Группа Бэйфэна все еще бушевала на поле битвы. Гао Синь нервно сглотнул, поднял арбалет и прицелился в одного из мистиков. Но после некоторого размышления он сменил цель на Бэйфэна. Этот человек – самая большая угроза. Кроме того, он, кажется, главный в этой группе людей. Значит, мне нужно убить его, а остальные не так страшны. Гао Синь торжественно все обдумал, а затем нажал на спусковой крючок. Шух, шух, шух. 3 последовательных звука натянутой струны прозвучали при выстрелах 3 болтов, полетевших в Бэйфэна. В это время Бэйфэн послал в полет 2 идиотов, которые пытались схватить его копье. И тут он почувствовал легкое колющее чувство на коже, как будто туда впились многочисленные шипы. Обернувшись, он увидел летящие на огромной скорости три арбалетных болта. «Интересно, кто-то все еще пытается меня убить?» Бэй Фэн коротко рассмеялся. Сейчас, когда его тело достигло уровня 3 звезды, как можно считать, что его физические возможности только в 10 раз превосходят возможности обычного человека? Его сознание еще не заметило угрозы, а его тело уже предупредило его о потенциальной опасности. В одно мгновение ментальная сила Бэй Фэна расширилась, окутывая все в 3 метрах от него. Основываясь на его восприятии, арбалетные болты находились уже в 3 метрах. Но когда его ментальная сила распространилась, болты начали замедляться. Бэй Фэн мог ясно видеть блеск арбалетных болтов и небольшие искажения в воздухе, создаваемые болтами. Воздух был похож на нежный поток, обтекающий металлический наконечник стрелы, сливаясь в крошечный хвост, который тянулся вслед за арбалетными болтами. Глава 114. Люди не становятся богатыми без грязных денег, лошади не жиреют без припрятанного сена. Расстояние 50 метров, убойная сила летящего болта была как у пистолетной пули, а может и больше. Гао Синь видел неподвижного Бэй Фэна и считал, что тот не в состоянии защититься от болтов арбалета. Гао Синь самодовольно улыбнулся. Он рассуждал просто: что с того, если ты можешь противостоять в рукопашной схватке 100 врагам? Плоть и кровь все равно не защищены от болтов арбалета. На этот раз моя очередь прийти к власти, как только мы вернемся в город. Гао Синь не забыл обещаний, которые старые лисы ядра банды дали ему минуту назад. Такие вопросы, даже в устной форме, все равно будут учтены. На этом уровне власти по-другому нельзя, иначе последствия будут довольно мрачными. Что значит вертеться в этом кругу власти? Самым важным были лояльность и лицо. Если кто-то из круга отнесется недобросовестно к брату из той же банды, он становится презираемым всеми и будет отвергнут. Динь-дон. Гао Синь уже делил шкуру неубитого медведя, но несколько громких звуков вырвали его из радужных мечтаний и повергли в изумление. Он глянул на источник шума и побледнел, словно увидел привидение. Как это возможно? 3 арбалетных болта выпали из разжавшегося кулака Бэй Фэна и с громким лязгом упали на землю. Глядя на испуганное лицо Гао Синя, Бэй Фэн усмехнулся. «И это твой козырь, довольно слабый». Мистик 4 с остальными стояли за Бэй Фэном, их тела были в крови и в своей, и в чужой, больше в чужой. Лицо Гао Синя резко исказилось. Даже арбалетные болты не причинили вред Бэй Фэну, так что еще он мог сделать? Вина за все лежит на мне. Надеюсь, что такой великий человек, как ты, не будет таить обиду на грехи такого скромного человека, как я. Я готов дать вам деньги, чтобы компенсировать потери. Гао Синь поклонился так низко, что мог бы обнять бедро Бэй Фэна. Он опустил себя ниже планки. «Очень хорошо. Поскольку ты признал ошибку, можешь выйти вперед и умереть». «Нет». Гао Синь, услышав начало фразы Бэй Фэна, тайно ухмыльнулся. Золотое изречение «прикрывать нож улыбкой» было у него в крови. Тот, кто сечет ситуацию, мудрый человек, и не станет сражаться с более сильным противником. «Мне нетрудно поклониться тебе, но потом я просто позвоню нескольким способным братьям и уничтожу тебя». Но когда он услышал конец речи Бэй Фэна, сердце Гао Синя ушло в пятки. Он поднял голову, но перед глазами вспыхнул только ледяной синий свет. У коварного Гао Синя хватило времени только, чтобы завопить. Синий луч пронзил его лоб, а тело замертво упало на землю. «Смотри-ка, похоже, небо Цинчен теперь изменится». Старик, стоявший перед толпой банды Улун, удивленно вздохнул. Вначале верхушка банды Улун решила посмотреть хорошее зрелище. Потом, когда группа Бэй Фэна проявила свои навыки и показала свою ценность, они решили их завербовать. Но теперь вся группа была такой же тихой, как цикады в холодную зиму. Теперь, когда Бэй Фэн повернулся к ним, вся банда Улун не могла не почувствовать дрожи в коленках. Они боялись, что теперь пришел их черед. «Очистите эту область. Вы ведь не возражаете?» «Да», — спросил Бэй Фэн. Бандиты облегченно выдохнули. Каждый из них поспешно ударил себя в грудь и горячо пообещал, что с этим нет проблем. Кивнув удовлетворенно, Бэй Фэн подошел к оставшимся высокопоставленным членам банды Цин, которые стояли, сбившись в плотную группу, и молча ждали. Мистики ни на шаг не отставали от Бэй Фэна. Волна перемен прокатилась по подземному сообществу Цинчен. Один из 2 повелителей подпольного общества Цинчен был убит. Никому неизвестная группа под надзором Бэй Фэна взяла на себя все операции банды Цин. Маленькие бандитские группки воспользовались пожаром, чтобы добить остатки банды Цин. Быстро, без шума они занимали часть своих старых территорий, но в итоге им пришлось выкошлить эти территории, вместе с вещами, которые они украли, вместе с интересом. А банда Улун заняла очень нейтральную позицию, как будто их это не касалось. Глава банды Улун был сильно напуган, заслушав сообщение вернувшихся людей. Все вернувшиеся дрожали от страха. Они торжественно поклялись, что говорят правду, и описали небывалую жестокость и силу, проявленные Бэйфэном. Начальник банды, который вначале хотел воспользоваться беспорядком и захватить весь Цинчен, сразу же свернул операцию и решил подождать. «Хе, вы думаете, что моя банда Улун действительно не могла побить эту ничтожную банду Цин? Нет уж, в следующий раз шоу будет еще интереснее. Кто знает, возможно, не придется палец ударить, как весь преступный мир Цинчена будет в моих руках». Сюн Ваньби, ликуя, потирал руки и хихикал, мысленно примеряя венец главы всего преступного мира Цинчена. Его губы при этом сжались в странной улыбке. Если сравнивать только чистую силу двух банд, банда Улун, возможно, могла уже давно уничтожить банду Цин. Это и случилось бы, если бы не та козырная карта, появившаяся из ниоткуда и все изменившая. Теперь, когда банда Цин изгнана, этот неизвестный человек не должен принимать его сидя, не так ли? Пока Цинчен находился в состоянии хаоса и полнился слухами, Бэйфэн уже вернулся в деревню Цинлин. Он был беззаботен. Оба моих уха закрыты для мирского шума за окном. Единственное, что важно, это погрузиться в книги мудрецов. Эта фраза была о нем. Поездка на этот раз стоила того. По крайней мере, этот старший брат теперь может сказать другим: «Я богат». Бэйфэн сидел под большим баньяном с его слабеющими листьями, с древней книгой в руках. Один. Его глаза смотрели на книгу, но ум любовался картинкой суммы денег в банке. Бэйфэн, наконец, оформил новую банковскую карту. Кроме того, он заполучил золотое дно. Как и ожидалось, мудрость древних времен меня не подвела. Красота и добродетель скрыты в книгах, а на ее страницах находятся золотые дома. Люди не станут богатыми без грязных денег, а лошади не будут жреть, не украв сена. Да, и это правда. Улыбка Бэйфэна была настолько широка, что его глаза превратились в щелки. В одно мгновение он превратился из бедного фермера на грани банкротства в богатый денежный мешок с огромными землями под его именем. Под угрозой смерти основные члены банды Цин привели его непосредственно к месту жительства Седуна, а там ограбление было уже простым делом. Сумма денег на его банковском счету перевалила за 9 цифр. Рана, вызванная потерей лепестков кровавой лозы, затянулась. Теперь ему осталось только поймать тех парней, которые его обманули. Вот тогда все было бы хорошо и ладно. Опустив книгу, Бэйфэн повернулся, чтобы посмотреть на рабочих во дворе. Солнце было высоко в небе, и люди были мокрыми от пота. Покачав головой, он велел Байсяну пойти и приготовить какой-нибудь зеленый бобовый суп в качестве угощения для работников. В это время дня солнце было слишком ядовитым. Кроме того, несколько чашек зеленого бобового супа стоили недорого. Он признавал, что рабочие, которых нашел дядя Ся, были действительно хороши. Их мастерство было высоким, а работа выполнялась быстро и эффективно. Всего за несколько коротких дней в двух пристройках особняка, которые были разбиты, уже восстановили фундаменты несущие конструкции. При таком раскладе, через несколько дней все должно быть готово. Время прошло быстро, и было уже 7 часов вечера. Рабочие начали собирать вещи. Бэйфэн не стал задерживать их на ужин. Существовала традиция, что хозяин обеспечит 3 приема пищи для работника, выполняющего работы в доме. Таков был обычай, которому Бэйфэн следовал. Однако тут ситуация была иной. Не может же он позволить рабочим есть обычную пищу, пока сам наслаждается вкусным и ароматным кулинарным блюдом из гигантской саламандры, верно? Подумав, Бэйфэн в конечном итоге решил увеличить заработную плату каждого работника вдвое и не кормить их. Естественно, рабочие не жаловались. Для них этот парень был щедрым. Когда рабочие ушли, Бэйфэн и Байсян начали разжигать печь. Вскоре весь двор был наполнен запахами, возбуждающими аппетит. Следуя примеру маленькой лисицы, ненасытная и черная дыра схватили тарелки в зубы и принесли их к столу. Их хвосты при этом взволнованно покачивались. «Босс, я хочу поговорить с тобой». Когда Бэйфэн уже уходил, когда к нему обратился Байсян, видя серьезное выражение лица Байсяна, Бэйфэн нашел это довольно необычным. «Хорошо, а чем?» – спросил он. Байсян на некоторое время замолчал, как будто пытался сформулировать слова. Старик просит меня вернуться и последовать за ним в горы Куньлунь, чтобы культивировать в течение некоторого времени. Это испытание для окончания моего обучения в качестве ученика, наконец сказал он. Бэй Фэн долго смотрел на Бай Сяна, прежде чем наконец ответил. Тогда иди, когда ты уезжаешь. Завтра, Бай Сян уныло посмотрел на свою обувь. Эти двери будут всегда открыты для тебя, если ты захочешь вернуться. С этими словами Бэй Фэн повернулся, чтобы уйти. Вот тут я действительно никак не могу понять, как такой парень, как Бай Сян, оказался в состоянии, когда чуть не умер от голода. Бэй Фэн лежал на кровати и размышлял. У него была грубая жизнь, родители рано скончались, и он был искусный боец. Все это было прекрасно, но у него был даже мастер. Почему же тогда все время кажется, что он что-то вроде главного героя фантастического романа? Глава 115. Ледяная Арванна. Бэй Фэн забрал одежду из стиральной машины и собрался принять ванну. В течение нескольких дней его тело претерпело значительные изменения. Его фигура перестала быть пугающей и приобрела очертания совершенного тела, по критериям оценки современных людей, сгладив торчащие углы костей скелета и добавив, где надо, упитанности. Его высота была приблизительно 1,8 метра, но это только благодаря страстному желанию с его стороны. У него было очень простое, обычное лицо, но если обратить внимание на его глубокие и очаровательные глаза, то внешность Бэй Фэна можно было назвать довольно броской. Была уже поздняя ночь, и затихший двор был залит мягкими лучами лунного света. Бэй Фэн появился рядом с древним колодцем и достал белую нефритовую удочку. Используя кусок мяса гигантской саламандры как приманку, он забросил снасть в колодец. На самом деле, выбор приманок у Бэй Фэна был не такой уж большой. Неизвестно, сколько существует миров или пространств системы, но он знал наверняка, что разнообразие существ в мириадах миров невероятно. У каждого вида существ были свои привычки и предпочтения в еде. Конечно же, не всех можно было поймать каким-то одним типом приманки. Возможно, именно из-за этого Бэй Фэн часто возвращался с рыбалки ни с чем. У Бэй Фэна не имел навыков мастера рыбака системы, а потому его цели не бросались сломя голову на крючок. Стоило, по крайней мере, хотя бы приманку сделать достойной. Это был только небольшой кусочек мяса, размером с большой палец, но Бэй Фэн надеялся хоть чуть-чуть повысить шанс поймать что-то хорошее. В глубине некоторого мира находился обширный горный хребет. Многочисленные пики горных вершин видны издалека, за десятки тысяч метров. Высокие, древние деревья возрастом в несколько тысяч лет окружали горный хребет, вонзающийся в небо. В самом сердце горного хребта была огромная гора, которая стояла уже неизмеримое число лет. Она была настолько высока, что ее пик проник сквозь облака. Время от времени возле горы появлялись различные виды странных летающих кораблей и летучих животных, которые поднимались с поверхности горы или спускались из-за облаков. Эта гора была штаб-квартирой секты, известной как секта Зеленого Неба, и этот впечатляющий горный хребет, который простирался на десятки тысяч летов, был его территорией. У подножия высокой горы раскинулся величественный и внушительный город. Этот древний город каждым своим камнем был насквозь пропитан свидетельствами истории. Он занимал огромную область равнины. Один вид этого города своей грандиозностью мог поразить наблюдателя. Ты – кусок мусорного ведра. Прошло 3 года с тех пор, как твой Дантянь был уничтожен, а ты все еще осмеливаешься питать надежды. Эй, великий гений, если бы я был на твоем месте, я бы уже давно скрылся от позора. Но у тебя хватает наглости оставаться на горе. Молодые люди в белых одеждах стояли в центре городской площади. Вокруг них толпились послушники. Один из молодых людей, одетых в белое, дразнил тощего юношу. Парень, на которого были направлены насмешки, был одет в серые лохмотья, которые, казалось, не стирали долгое время. Он не отвечал на издевательские слова молодых людей, решив спокойно терпеть жестокое обращение. Только слегка дрожащие плечи выдавали его бурные эмоции. Пен-Пен впился ногтями в свои ладони, сжатые в кулаки, и поклялся, что однажды он заставит этих придурков пожалеть об этом. 3 года назад Пен-Пен вошел во внешний круг секты Зеленого Неба как гений номер один. Но из-за того, что он обидел одного порочного человека, его Дантянь в итоге оказался разбитым на куски. За эти 3 года, что бы он ни делал, он не смог поглотить даже одну нить ци в свое тело. Все друзья и последователи, которые всегда роились вокруг него, исчезли чрезвычайно быстро. Некоторые из них даже вернулись, чтобы насмехаться и глумиться над ним. Это было так, как будто они пытались вернуть свое достоинство, с которым они не считались, следуя за ним в течение нескольких лет. Они не удосужились вспомнить, как Пен-Пен заботился о них, а они следовали за ним. Не получив ответной реакции от тихого Пен-Пена, который низко опустил голову, молодежь начала терять к нему интерес. «Твоя задача на этот раз состоит в том, чтобы накормить холодного снежного льда Араванас. Только делай это как можно лучше, так как каждая из рыб намного драгоценней, чем ты». Сказав это, юноша, одетый в белые одежды, удалился под завистливыми взглядами остальных послушников. Хотя послушникам присваивалось звание ученика, но на самом деле в секте Зеленого Неба они были всего лишь простыми слугами, правда с громким названием. В жизнедеятельности такой большой секты, естественно, существовало множество непрестижных задач, которые требовали большого количества людей для их выполнения. Ну нельзя же ожидать, что привилегированные ученики будут делать такие вещи, как приготовление пищи и стирка, правда? Вот таким образом и появляется естественная потребность в послушниках. Большинство из послушников были сиротами, которых тем или иным способом привели в секту. Остальные были люди без особого таланта для культивирования, но не желающие сдаваться. Эти люди предпочли работать в качестве послушников и искать свой шанс в секте, чем оставаться обычным человеком. Пен-Пен упаковал вещи и направился к загону для животных. Несколько крупных белых журавлей свободно ходили, переваливаясь с ноги на ногу. Их клювы были высоко подняты. Они даже не потрудились вздрогнуть, когда приблизился человек. Они только скосили глаза, чтобы с презрением посмотреть на человека, прежде чем продолжили заниматься своим делом. В секте Зеленого Неба эта область была одной из ферм для размножения. На ней содержались все самые нежные животные. Большинство из них могло свободно бродить в этой области по мере того, как они осваивались. Все более свирепые животные содержались в специализированной области, которая размещалась дальше, в глубине территории секты. Пен-Пен продолжил двигаться к офису управления и вынес оттуда часть корма для холодного снежного льда Араванас. Этот особенный корм для рыбы был создан после больших усилий и длительных исследований. Такой корм был самой подходящей и питательной пищей для холодного снежного льда Араванас. В это время года гора не была холодной, можно сказать, было даже довольно тепло, но Пен-Пен надел на себя несколько слоев одежды, как будто готовился пережить суровую зиму. Кормление холодного снежного льда Араванас было задачей, которую большинство послушников считали исключительно сложной. Однако и компенсация, получаемая ими за выполнение этой задачи, тоже была весьма высока. Каждый раз, когда они кормили этих рыб, они могли получить половину духовного камня. Но даже за такую награду немногие были готовы на это. Пен-Пен тянул за собой огромный мешок с более 300 дзин корма для холодного снежного льда Араванас. Он направлялся к далекому, огражденному стеной, склону. Этот склон был очень крутым и резко обрывался на некотором расстоянии от стены. Вдоль стены проходила небольшая извилистая дорожка для людей. Через каждые 50 метров был установлен осветительный камень, чтобы показывать дорогу. Но даже при свете камней освещения Пен-Пен не видел дна склона. Чем дальше он шел, тем труднее было идти. Неосторожный мог легко упасть с тропы. Чем глубже он шел, тем резче падала температура. Из-за тонкого слоя льда на поверхности тропы трудно было удерживать равновесие. Когда он спустился вниз, на Пен-Пена накатились волны холодного воздуха, окончательно выдувая остатки тепла из его тела. Через какое-то время тропа начала расширяться, и перед его глазами наконец появился вход в большую пещеру. Толстый слой льда покрывал стены пещеры, он не таял в течение тысяч лет. Пен-Пен был завернут в одежду, как толстый пингвин, но все равно из-за холода не мог остановить сильной дрожи. У него не было выбора. Учитывая его нынешний уровень, если бы он рискнул и одел еще один слой одежды, шансы на то, что он потеряет равновесие и соскользнет со склона, вырастали в несколько раз. Пен-Пен не осмелился рисковать своей жизнью ради сохранения тепла. Подняв мешок с кормом на плечи, он решительно поплелся в пещеру. Чем глубже он входил, тем шире становилась пещера, температура неуклонно снижалась с каждым его шагом. Наконец, перед ним появилось холодное, напоминающее весеннее озеро, диаметром более 100 метров. Учитывая температуру в этой пещере, это озеро должно было давно замерзнуть в огромный кусок льда. Однако, как ни странно, озеро было гладким и ясным, холодная температура не влияла на его состояние. Пен-Пен знал, что вода озера была жидкой, но она была холоднее воздуха в пещере. Был один идиот-ученик, который засунул руку в озеро, потому что хотел узнать температуру воды. Он удерживал ее там всего 3 секунды, но застыл и вскоре разбился, превратившись в бесчисленные кристаллы мяса, упавшие на землю. Холодное весеннее озеро было исключительно прозрачным и красивым, со странным вязким качеством. Оно было настолько глубоким, что его дно не просматривалось. Раздался всплеск воды. Пен-Пен работал быстро, он открыл мешок и захватывал корм горстями, а потом разбрасывал его во все стороны по озеру. Когда еда достигла поверхности, по озеру побежала рябь. Несколько секунд было видно, как корм погружается в глубину озера, а затем появились многочисленные особи холодного снежного льда Араванас, размерами приблизительно с метр длиной. Каждый холодный снежный лед Араванас был белоснежным, без малейшего пятнышка. Их тела были стройные и длинные, а их головы – большие и свирепые. Длинные белые бакенбарды мягко извивались около их ртов, делая их похожими на легендарных драконов, которые плавают в облаках. Конечно, эти рыбы только выглядели впечатляющими. Они все еще не дотягивали по ауре до настоящего легендарного существа. Холодный снежный лед Араванас появлялись один за другим, жадно бросаясь на корм. В мире снаружи, один такой холодный снежный лед Араванас стоил 1000 камней духа. Кроме того, был только спрос и ни единого предложения о продаже. Тем не менее, в этом озере было так много холодного снежного льда Араванас, что трудно было посчитать их даже приблизительно. Глава 116. Король-дракон. Пен-Пен проглотил полный рот слюны, посмотрев на толстенькие тельца холодных снежных ледяных Араванас в озере. Голос в его сердце постоянно ворчал, наполняя злой мыслью. «Поймай одного и съешь. Здесь нет никого кроме тебя. Никто никогда не узнает, что я съел одну из них». Пен-Пен продолжал механически разбрасывать корм, а его лицо отражало мучительную внутреннюю борьбу. После долгих ментальных страданий Пен-Пен тяжело вздохнул и покачал головой. «Хоть я и оказался в таком состоянии, но я не хочу стать таким, какого сам же презираю». Подумав, Пен-Пен отбросил крамольные мысли и сосредоточился на кормлении снежных Араванас. Снежные Араванас были измененными демоническими зверями и, по слухам, имели следы родословной расы ледяного дракона. Их мясо было чрезвычайно питательным, а содержащаяся в нем энергия обладала отличными целебными свойствами. Было сказано, что это мясо полезно для лечения скрытых травм. Кто знает, может, он смог бы восстановить свой поврежденный дантянь. Однако Пен-Пен не хотел падать до уровня вора. Он бросал корм в озеро, а снежных Араванас появлялось все больше и больше, от их движения поверхность воды сильно рябила. Увидев, как брызги воды взлетают высоко в воздух, Пен-Пен поспешно отступил на несколько шагов. Охлажденная вода из этого холодного озера весны была вредна для человека, который потерял свой уровень культивирования. Если бы один из плавающих Араванас ударил хвостом по воде и облил его, он умер бы, не успев даже заплакать. Что происходит? Пен-Пен, стоявший на достаточно большом расстоянии от озера, увидел, что Араванач начали как-то странно себя вести. Араванас в озере, казалось, находились в состоянии паники. Они игнорировали еду, стали дикими и бесконтрольно наносили удары по воде, как будто чувствовали присутствие грозного врага. В полном замешательстве, некоторые из Араванас начали плыть к берегу, к тому месту, где стоял Пен-Пен. Па-па. Два снежных Араванас полностью потеряли разум и выпрыгнули из воды. Они упали с сильным шлепающим звуком прямо перед Пен-Пеном. Небольшие волны появились на поверхности воды, по-видимому, от чего-то, происходящего в глубине озера. Присмотревшись, Пен-Пен увидел появившуюся из глубины крупную тень. Бам! Ша-ша! Что, черт возьми, это? Пен-Пен нервно резко вдохнул холодный воздух и уронил мешок корма Араванас. Его лицо позеленело. В озере появился гигантский зверь. Все тело было черным. Поверхность его шкуры состояла из блестящих чешуек, покрывающих каждый дюйм тела этого зверя. В них отражалось перекошенное от страха лицо Пен-Пена. Это массивное существо за мгновение заняло треть всего огромного озера. Пен-Пен поспешно забился в темный угол, когда заметил, что зверь разворачивает свое тело в воде. Огромные волны и высокие брызги сопровождали каждое движение этого гигантского зверя. Брызги воды упали ужасно близко к тому месту, где прятался Пен-Пен. В местах, куда упала вода, земля превратилась в твердый лед. Хау! Зверь поднял голову из воды и прозвучал чрезвычайно громкий оглушающий рев. Пен-Пен почувствовал, как его колени стали мягкими, и он едва не упал на колени. Увидев морду повернувшегося зверя, Пен-Пену показалось, что его морда выглядит странно знакомой. Черт, а не может ли этот зверь быть холодным снежным льдом Араванас? Как только появилась эта идея, он уже не мог отбросить эту мысль. При более детальном наблюдении этот колоссальный зверь был, несомненно, черным холодным снежным льдом Араванас, только увеличенным во много раз. Из-за подавляющего вида головы и цвета его шкуры Пен-Пен не сразу это понял. Но теперь, когда он был уверен в своем умозаключении, он мог сказать, что этот зверь был холодным снежным льдом Араванас, который, вероятно, жил бог знает, как долго. Даже все жители озера, мелкие снежные Араванас, вероятно, были ничем иным, как его потомками. Интересно, сколько духовных камней принесет такой огромный снежный Араванас? Глаза Пен-Пена сверкали таким блеском, как будто он смотрел на гору духовных камней. Маленький холодный снежный лед Араванас стоил по крайней мере несколько тысяч камней духа. А этот громадный парень, с другой стороны, энергия внутри его тела обязательно должна быть невероятной. Возможно, даже кусочек его плоти мог принести продавцу небесную цену. В это же время низенький старик из секты большим кузнечным молотом, весом более 36 тысяч дзин, ковал заготовку нового меча. Каждое его движение было наполнено зачарованным ритмом, и весь его облик говорил о том, что старик пребывает в восторженном состоянии. Каждый удар его молота порождал музыку странной симфонии, которая находила отклик в сердцах слушателей. Динь, дон. Внезапно в движениях старика появилась небольшая задержка. Молот ударил по наковальне с огромной силой, напрочь разбивая на куски заготовку меча. Меча, который должен был дотянуться до божественного уровня. Волнение проявилось в чертах лица старика, и он пробормотал фанатичным тоном. «Темный нефритовый снежный король-дракон, ты наконец показал себя снова. Ха-ха-ха». Его маниакальный смех еще отражался эхом от стен кузницы, но старик уже исчез. Скорость исчезновения была настолько мгновенной, что даже его тень нельзя было поймать глазами. 50 лет назад, когда он был только скромным маленьким учеником, он влюбился в женщину, ученика внешнего круга секты.